типология культур. Значит, мы с вами сегодня посмотрим следующие вопросы. Это основные подходы к исторической типологии культур. Основные подходы к исторической типологии культур. Следующий вопрос. Профессиональная и народная культура. Профессиональная и народная культура. Следующий вопрос. Все, уже потом. Потом. Общая характеристика массовой культуры. Общая характеристика массовой культуры. Общая характеристика массовой культуры. И если у нас хватит с вами времени, то мы с вами разберем следующий вопрос. Это доминирующая культура, запятая, субкультура, запятая, контркультура. Доминирующая культура, субкультура, контркультура. Ну, начнем, наверное, опять же, как всегда, да, с определения понятия, что такое типология, вот именно типология культур, да, в переводе с греческого слова типос, отпечаток, это форма, это образец. То есть типология подразумевает собой такой способ научного познания, в основе которого лежит расчленение системы объектов и их группировка с помощью некоторой такой вот обобщающей модели. Если мы с вами говорим о культурологии, то здесь типология культуры означает упорядоченное описание, объяснение каких-то отдельных культурных комплексов, это выявление закономерности в строении и развитии культуры и так далее. А вот как раз таки, уже переходя непосредственно к основным подходам, к нашему вопросу первому, да? Историческая типология культур. Вообще существует два основных базовых подхода к типологии культур. Первый подход, он получил название эволюционистский. В основе этого подхода лежит идея того, что культурно-исторический процесс представляет из себя единство, цельность такую. Полагают авторы этого подхода, что культура человечества в целом развивается через смену, причем не просто смену, а последовательное изменение периодов, этапов, эпох, которые являются как раз таки вот, да, базовыми основными типами культуры. В общем-то, считается, что везде эти этапы одни и те же, хотя возможны отставания каких-то отдельных регионов, отдельных стран и так далее. Но в целом, вот что главное, самая главная, наверное, характеристика, самая главная черта, да, в том, что развитие мировой культуры в целом – это универсальный, непрерывный, поступательный прогресс, который совершается от бессвязной такой вот нерасчлененной однородности к разнородности через дифференциацию и интеграцию. Но для себя зафиксировать нужно следующее, что развитие мировой культуры – это универсальный непрерывный поступательный прогресс, согласно этому подходу. Вот такое понимание культурного развитие было очень популярно в конце примерно 19-го, начале 20-го столетия. Представители это Морган, это Спенсер, это Тайлор. Морган, Спенсер, Тайлор. Считается, что вот таким последователем данного подхода называют такое понятие, как неоэволюционизм. Вот как раз-таки нео, то есть новое понимание эволюционизма, да? И вот этот самый неоэволюционизм, он связан с чем? С тем, что изучается эволюция конкретных локальных культур. Такие имена, как сервис, саленс и масса других. Вот этот подход в целом позволяет выявить такие, знаете, вот закономерности культуры. То есть попытка... Что-что? это все для в целом для всего эволюционистского подхода характерно. Как я уже сказала, выявить основные закономерности культурно-исторического процесса, вот общую тенденцию развития в целом культур, то есть посмотреть, суметь спрогнозировать и так далее. Этот подход позволяет исследовать развитие разных подсистем того или иного культурного процесса. Вот считается, что, в общем-то, в настоящее время в современной научной картине мира, как правило, используются идеи универсальной эволюции. Это идеи Лесли Уайта. То есть, с одной стороны, работает универсальная эволюция, то есть, как такая глобальная, да, означает, что это глобальные какие-то изменения в развитии культур оцениваются, анализируются, да, универсальная эволюция. А с другой стороны, сегодня это понимание так называемой многолинейной эволюции. То есть, что это означает? Это означает, что существует много равноценных, скажем, путей развития культуры человечества. А в общем-то, в рамках того же самого эволюционизма создается так называемая европоцентристская типология культур, что она означает? В качестве самого главного, самого общего основания культуры эта модель берет именно европейский, западный вот стиль или модель развития культурного развития. В качестве таких базовых культурных типов, что ли, здесь выделяется первобытная культура, культура древневосточных цивилизаций, античная, средневековая, культура возрождения, новое время и вот современная культура. Второй подход, вам нужно знать его, как бы составляя его вообще суть, да, это марксистский подход. Марксистский подход связан с именем, конечно же, Карла Маркса. И вот для Маркса характерно было выделить различные культурные типы обществ на основе самого, наверное, для него базовых критериев, социально-экономических. Итак, это выделение различных культурных типов на основе социально-экономических критериев. Выделение различных культурных типов на основе социально-экономических критериев. Вот этот подход, этот взгляд нашел у Маркса выражение в таком понятии, как общественно-экономическая формация. То есть вы, наверное, должны примерно себе иметь представление, что такое формация. Да? Это считается, что именно экономическая жизнь общества, как правило, она формирует все духовное, все культурное вот это вот своеобразие эпохи. И мы знаем, что Маркс выделяет 5 таких знаменитых очень формаций, как первобытная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. Вот я повторю еще раз, да, значит, различные культурные типы на основе социально-экономических критериев. Подытоживая, да. И третий такой подход, третий вариант рассмотрения культуры, который называется следующим образом. Это теории культурно-исторических типов. Теории культурно-исторических типов. Вот эти самые теории культурно-исторических типов прежде всего делают акцент на цикличность и многолинейность развития культуры. Делают акцент на цикличность и многолинейность развития культуры. Представители этого подхода говорят о том, что есть разные типы культур, определенные типы культур, что они своеобразные, что есть такое понятие, как замкнутость культуры, локальность культуры. Но вот считается, что основоположником такой теории локальных культур считается Данилевский, это, может быть, еще это Шпенглер, это Тойнби, вот такие имена. Значит, Данилевский, Шпенглер, Тойнби. Сегодня вот считается, что наиболее такой убедительной, что ли, той самой, то есть той, которая принята в современном научном сообществе, сегодня считается так называемая историческая типология. Это сегодня последний такой вид или последний тип взгляда на культуру. Историческая типология, что она делает? Она учитывает многолинейное культурное развитие. Историческая типология учитывает многолинейное культурное развитие, но вместе с тем, учитывая это самое, да, многолинейное культурное развитие, она не отрицает идею общечеловеческой культуры. Вот, то есть вы можете сами посмотреть, что происходит такой некоторый синтез, да, всех упомянутых немножко выше подходов. Итак, она учитывает многолинейное культурное развитие, но не отрицает идею общечеловеческой культуры. В общем-то, считается, что вот этапами такой типологии может служить следующее. Это первобытное общество или первобытная культура, потом это культура древних обществ Востока, а затем так называемые локальные культурные типы, самым главным представителем которых является Запад или западная культура. Вот выделено 4 подхода к типологии культур. Что касается вот именно профессиональной и народной культуры, да, что же это такое? Что вы не успели записать? Давайте посмотрим, пожалуйста. Эволюционистский, марксистский, культурно-исторический, теория культурно-исторических типов. И последнее – это историческая типология. Историческая типология, которая учитывает многолинейное, да? Написали культурное развитие, но не отрицает идею общечеловеческой культуры. Переходим к рассмотрению вопроса, что же такое профессиональная и народная культура. Ну, во-первых, как вы сами думаете, вот чем отличается от, вот именно профессиональная и народная культура? Профессиональная, да. И народная. Ну, я вам немножко подскажу. Считается, что вот как раз таки в рамках именно профессиональной культуры создаются специальные заведения учебные. То есть вот заведения, где готовят специалистов. Возникают какие-то структуры, которые вот регулируют такое социальное функционирование культуры. То есть это музеи, это театры, это всякие концертные залы, это НИИ там, и так далее. Да? Кроме того, формируются учреждения, которые руководят культурной деятельностью в целом, да, человека. Это всякого рода министерства, допустим, это всякого рода комитеты управления и так далее. А можно записать, что профессиональная культура, термин, да, определение или понятие. Профессиональная культура – это универсальная система, профессиональная культура – это универсальная система, включающая профессиональные знания и ценности. Профессиональная культура – это универсальная система, включающая в себя профессиональные знания и ценности, которые в виде образцов и норм регулируют профессиональную деятельность. Так, это универсальная система, которая включает профессиональные знания и ценности, которые в виде образцов и норм регулируют профессиональную деятельность. Вообще слово профессионализм можно тоже сформулировать, что-то такое. Это знание своего дела и любовь к нему. Вот так сегодня можно сформулировать, что такое профессионализм. То есть мы называем профессионалом того человека, который хорошо разбирается в своем предмете, который знает свое дело, и более того, которому это дело нравится, который его любит. Считается, что, в общем-то, весь 20 век, то есть 20-е столетие, в общем-то, все прошло под знанием, да, профессионализма. Однако сегодня вот мы говорим все-таки о том, что в современном мире, и об этом, кстати, очень много есть уже научных работ, статей, всяких конференций, что сегодня быть узким специалистом уже нельзя. То есть уже нельзя замыкаться в рамках своей вот этой вот самой узкой специализации. Почему? Потому что, ну, во-первых, еще очень известный философ рассуждал об этой проблеме. Герман Маркузе была его фамилия, звали его таким образом. Вот он как раз говорил, что современный человек – это гомофабер, одномерный человек. Это специалист, который работает вот в своей такой узкой отрасли, который ничего, кроме своего примета, в общем-то, он не знает, ему ничего не интересно. Так вот сегодня, когда все на свете трубят, да, про глобализм, про вот эти вот, про информационное общество, вот сегодня считается, от что человек должны требовать не только какие-то узкоконкретные такие знания, привычки, но и, с другой стороны, более широкие представления о мироздании, о природе, о социальном мире. И вот как раз таки в этом смысле, да, в том числе и знания по культурологии. Еще нужно сказать, что культура профессиональной деятельности, в общем-то, должна включать в себя что еще? Кроме вот таких сугубо профессиональных, да, знаний, навыков, норм, она должна включать в себя следующее. Навыки делового общения, то есть этикет, умение решать какие-то такие вот психологические проблемы, конфликты, допустим, в том же самом коллективе, умение как бы создавать максимально такое как бы экономично, вечно такое символическое, что ли, окружение на рабочем месте, то есть это обустройство, да, рабочего места, должна в себя включать эта же самая культура, рациональную организацию рабочего времени и так далее. Сюда же относится формирование и оптимальное использование своего имиджа, то есть как мы себя презентуем другим людям, как мы себя преподносим им. Эти и другие аспекты должны вот как раз таки быть включены в профессиональную культуру. Что касается народной культуры, то, в общем-то, в таком еще не совсем далеком, скажем так, не совсем далеком историческом прошлом, она совпадала еще с культурой этнической в самом своем вот начале. Затем она приобретает ярко выраженную национальную окраску, то есть она становится культурой вполне конкретного определенного социального слоя. Ну, прежде всего, это крестьяне, как правило, были. И вот, как раз таки, такая традиционная народная культура, она формировала, определяла, регулировала все аспекты жизнедеятельности общины, ну, прежде всего, крестьянской, да, в чем она проявляется, в отличие от профессиональной. Народная культура, прежде всего, находит свое выражение в укладе жизни, в обычаях, в обрядах. Уклад жизни, обычаи, обряды, тип семьи, воспитание. Тип семьи, воспитания. Характере или типе жилища. Характере или типе жилища. Ну, элементарно, да, примеры. Это эскимосские, как они называются, иглу, да, или японские вот эти вот дома с минимализмом. Да? То есть вот регламентируется в зависимости от климата, от географии и так далее. Сюда же входит, кроме обычаев, кроме обрядов, кроме типов семьи, воспитания, жилища, одежда, питание, взаимоотношения с природой и так далее. То есть мы можем сказать, что тот человек, который живет, скажем, вдали от мегаполисов, да, от больших городов, да, от центров урбанизации городской, он находится в более тесных взаимоотношениях с природой. Да. Современные люди, вот именно живущие в больших городах, оторваны от именно вот, как бы, природных условий своего существования. То есть сегодня попробуй, да, современного именно городского человека, родившегося в городе, выросшего в этих условиях, помести его в деревню, застав его добывать самостоятельно пропитание себе, там, то есть рубить дрова, там, находить какие-то там еду, да, но это, в общем-то, очень-очень сложно, очень проблематично. Считается, что особенное место в народной культуре занимает фольклор. Фольклор, вот это вот совершенно такая тоже особенность, такая изюминка фольклора. Потому что в современной, на самом деле, народной культуре относятся на самом деле не только прошлые там, традиции, обычаи, которые были сформированы еще веками, да, но и любительское творчество такое художественное. Считается, что если человек вот как раз таки идентифицирует себя с народом, с его традициями, в своих стереотипах, в стандартах поведения, в каких-то представлениях, да, если он выбирает народные, допустим, формы проявления досуга, то он является ярким представителем народной культуры. И для того, чтобы точнее, более полно охарактеризовать сущность народной культуры, нужно выявить ее особенности. Особенности. Итак, запишем для себя особенности народной культуры. Особенности народной культуры. Особенности народной культуры. Ну, во-первых, это традиционность. Традиционность. Традиционно считается важнейшим качеством народной культуры. Почему? Потому что именно традиции определяют ценности, нормы, смысл в целом народной культуры. Именно традиция формируется обычаем, и она очень сильно, очень жестко сопротивляется всякого рода новинкам, инновациям, всякого рода прогрессу. Считается, что именно традиция является социальным механизмом передачи, да, ценностей народной культуры. И так далее. Еще одна особенность народной культуры – это ее коллективное творчество. Коллективное творчество. То есть каждый человек, который идентифицирует себя с народной культурой, пытается стать активным участником этого самого народного творчества. То есть, кроме того еще, конечно же, коллективность предполагает и анонимность, такую своеобразную творчество, ее анонимность. Еще одной особенностью коллективной народной культуры считается ее синкретичность. От слова синкретизм. Синкретичность – это нераздельность, нерасчлененность каких-то явлений. Проявляется это, как правило, в синтезе различных видов искусства. Допустим, считается, что фольклор может одновременно рассматриваться и как литература, и как система знаний, которую мы получаем о мире, допустим. Да? Еще одна особенность народной культуры – это образная интерпретация опыта. Это образная интерпретация опыта. Образная интерпретация опыта. То есть считается, что в народной культуре прежде всего используются не логические какие-то формы изложения знания, не фактичность, не доказательность, а образы. Поэтические, мифологические образы и символы. Ну и последняя, наверное, особенность народной культуры – это ее непрофессиональный статус. Непрофессиональный статус. То есть неспециализированный характер культурной деятельности. С другой стороны, конечно, вот этот вот самый непрофессиональный статус не исключает высокого уровня мастерства. Ну, вспомним того же самого Левшу, да, который был не ученым, не великим как бы, каким-то таким исследователем, да, но тем не менее был величайшим мастером вот, своего дела. Считается, что вот это вот деление культуры на профессиональную, на народную, что оно делает? Оно подчеркивает факт, на самом деле, разделение культуры на творца и потребителя. То есть это народная и профессиональная культура, да, творец и потребитель, то есть профессионал этого брала, создает культуру, а вот уже народ с ней работает, он ее для себя впитывает. К этому вопросу очень ярко, очень так близко примыкает еще один подвопрос. Это проблема соотношения элитарной и массовой культуры. Вот это сюда тоже относится. Соотношение элитарной и массовой культуры. Элитарная культура, что это такое? Соотношение элитарной и массовой культуры. Это не особенности уже. Это не особенность. Это как бы подвопрос в нашем первом вопросе. Соотношение элитарной и массовой культуры. Что такое элитарная культура? Элитарная культура – это культура привилегированных групп общества. Элитарная культура – это культура привилегированных групп общества. Она характеризуется принципиальной закрытостью. Значит, это культура привилегированных групп общества. Она характеризуется принципиальной закрытостью, духовным аристократизмом. Значит, принципиальная закрытость, духовный аристократизм, и ценностно-смысловой самодостаточностью. И ценностно-смысловой самодостаточностью. Вот этот момент, да, ценностно-смысловая самодостаточность, что это означает? Означает, что творцы элитарной культуры всегда старались противопоставить себя так называемой толпе или массе, да, вот этому широкому обществу, ширпотребу, то есть широкое потребление. И вот как раз таки, при этом надо сказать, что всегда старались как-то себя поставить отдельно от власти, то есть от властной вот этой составляющей. Считается, что, в общем-то, вот как раз и культурная элита очень часто не совпадает именно с властной, и вот часто больше того даже противостоит ей. Тот же самый Сократ, Платон, Пушкин, люди, которые вот яркие, как бы, представители того, что создает, люди могут создавать что-то совершенно отличное, невзирая на какие-то требования именно власти. Хотя, в общем-то, между властью и элитой культурной возможны такие, знаете, иногда хрупкие альянсы достаточно. Например, тот же самый расцвет наук и искусств при дворе Екатерины Великой II. Считается, что, в общем-то, в элитарной культуре, возвращаясь, да, к ее характеристике, круг так называемых высоких истинных ценностей, он очень ограничен. И при этом, вот, при том, что ценности ограничены, нормы и требования, которые предъявляются к тому, чтобы некто, да, стал представителем этой самой культуры элитарной, достаточно сильно ужесточаются. То есть в силу этого получается такой интересный момент. Не все, да, могут стать представителями элитарной культуры. То есть она в количественном вот смысле она сужается. Но, с другой стороны, растет ее такой момент качественный. То есть как бы выходит на принципиально другой уровень. Считается, что элитарную культуру отличает очень высокий уровень инноваций. Вот это тоже момент, который характерен для элитарной культуры. Очень высокий уровень инноваций. Здесь может быть создание какого-то языка науки. Это может быть какое-то открытие, еще непонятное, недоступное, допустим, массе в целом. Да? Считается, что, конечно, вообще элитарная культура часто высмеивает так называемую массовую культуру или популярную культуру. С другой стороны, с одной стороны, элитарная культура всегда нуждается в массе, все-таки, потому что именно из массы вырастают эти вот звезды, да, творцов, вот этой вот элиты интеллектуальной, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки постоянно происходит взаимопереход из элитарной культуры в массовую. То есть считается, что то, что сегодня является элитарной культурой, допустим, лет через 100 станет массовой уже культурой. Ну, вот пример такой, до недавнего времени, допустим, опять же, лет там 30 назад, еще там 30-40, музыка Вивальди считалась элитарной вот такой культурой, то есть элитарной музыкой. Вот, то есть считалось, что не все могут его понять. Сегодня он перешел на уровень уже вот как раз таки только популярные мелодии, то есть часто слышно в телефонных звонках там именно вот это вот, значит, ноты, да, из Вивальди. Или, допустим, один из популярных ныне сегодня очень модных авторов, писателей Харуки Мураками, японец, который лет 15 назад считался очень концептуальным, сложным для понимания, то есть его книги, в общем-то, были вот с таким раритетом. Сегодня, в общем-то, считается, что он популярный писатель, то есть его книги читают сегодня. Вот как раз-таки получается, что таким образом вот эта вот взаимосвязь популярной культуры, массовой культуры и элитарной, оно все-таки она присутствует. Что такое массовая культура? Массовая культура – это вид культурной продукции, которая каждодневно производится в больших объемах. Массовая культура – это вид духовной продукции, которая каждодневно производится, вид культурной продукции, которая каждодневно производится в больших объемах. То есть вот массовую культуру считается, что ее делают все люди, причем независимо от места их проживания, от страны, в которой они находятся. Это культура повседневной жизни. То есть вот как раз таки та, которая является самой широкой аудиторией, включая средства массовой информации, коммуникации и так далее. Итак, это такой вид культурной продукции, которая каждодневно производится в больших объемах. Что касается истоков, то есть вот с самого начала, да, откуда наберется эта массовая культура, ряд исследователей полагает, что на самом деле предпосылки вот массовой культуры формируются уже с самого рождения человечества и уж точно на заре именно христианской цивилизации. В качестве примера обычно, знаете, вот приводят так называемые упрощенные тексты Священного Писания, рассчитанные как раз-таки вот на массовую аудиторию. Это было очень широко, знаете, распространено в эпоху Средневековья, когда Библию переводили на вот этот вот на простой, понятный, как раз таки, язык большинству людей. Туда включали очень много картинок, чтобы вот этим простым неграмотным было понятно, что такое гиена огненная, что такое ад, что такое дьявол, что такое ангел. То есть, чтобы вот как раз таки в голове все это, значит, дело отпечатывалось. И вот считается, что это вот одно из таких самых первых проявлений массовой культуры. Считается, что еще таким вторым этапом в развитии массовой культуры считается, это примерно 17-18 век, появление в литературе европейской так называемого приключенческого авантюрного романа. То есть появление такой книги, таких книг, которые читала достаточно такая большая масса населения. Ну, в качестве очень яркого примера, конечно же, можно назвать, ну, такой своеобразный бестселлер, значит, вот как раз таки 18-го столетия, это Даниэль Дефо, англичанин, который написал свое бессмертное творение «Робинзон Крузо». Очень популярна она была, зачитывалась эта книжка в салонах. И вот как раз так и считается, что впервые было создано такое прозрение, которое вот было рассчитано на всеобщую большую аудиторию. А вот когда даже Маркс в свое время говорил о вот том, что же такое массовость, да, он говорил, что, допустим, тот же самый Мильтон, ну, это очень известный такой английский писатель, поэт Мильтон, который написал свой «Потерянный рай», он писал его очень много лет, он как раз таки являлся таким уникальным писателем, то есть вот работающим как пчела, вернее, как этот шелкопряд, который вот шелк, значит, делает, и это произведение искусства. Но, говорит Маркс, проблема в том, что современные писатели – это как раз таки люди, направленные, нацеленные на широкую публику. Они пишут, печатают там примерно 3-4 книги в год, то есть они их штампуют и озабочены только одним гонораром, получением денег элементарно за свою вот эту вот работу. Ну и, наверное, конечно же, большое влияние на развитие массовой культуры оказал принятый в 1870 году в Великобритании закон об обязательной всеобщей грамотности. То есть вот в 1870 в Великобритании приняли закон об обязательной всеобщей грамотности. То есть считали, что вот, конечно, обязательно люди должны быть вот как раз таким грамотными, да. И ситуация развивается следующим образом. Примерно на рубеже 19-20 столетия характерной становится так называемая всеобщая массовизация жизни. То есть она затрагивает все сферы, это массовость, экономику, всеобщая массовизация жизни. Вот это вот, когда мы живем в обществе не уникальном, но универсальном, да, когда экономика, политика, управление в целом, коммуникации, все оказались подчинены вот этому принципу массовости. Начало 20-го столетия. Очень известный автор, это испанский культуролог, философ, значит, звали его так, Хосе Ортега и Гассет. Хосе Ортега и Гассет. Очень известный культуролог. В 1930 году пишет свою, наверное, самую яркую работу, которую называют «Восстание масс». «Восстание масс». И он выводит вообще понятие масса из определения, что есть такое толпа. То есть он для себя формулирует впервые, он говорит, что массы стали главным. То есть не уникальная человеческая личность, но массовый человек. Еще одна книга, еще одно имя, это профессор Колумбийского университета Белл. Значит, он написал книгу в 1960 году, которую назвал «Конец идеологии». И вот здесь, в этой книге, Беллом, впервые были сформулированы основные значения понятия масса. То есть, что такое масса? Ну, во-первых, масса понимается как синоним невежества или невежественности. Масса – синоним невежественности. Масса понимается как недифференцированное множество. Масса понимается как недифференцированное множество. То есть много, да, разных людей, которые, в общем-то, для себя никакой такой градации не могут сделать. Масса может пониматься как механизированное общество. Как механизированное общество. То есть человек воспринимается как придаток техники. То есть вот такой не новатор, не творец, не активное существо, а просто придаток техники. Тот, кто помогает, значит, технике создавать те или иные произведения, да, либо материальные блага, либо какие-то иные. Масса может пониматься еще как бюрократизированное общество. Масса понимается как бюрократизированное общество. То есть что это означает? Это означает, что в массовом обществе личность теряет свою индивидуальность в пользу стадности, говорит Белл. В массовом обществе личность теряет свою индивидуальность в пользу стадности. В современной психологии этот термин, это вообще понятие, может быть отождествлено с проблемой конформности поведения. То есть, когда мы даже можем с вами в чем-то быть несогласными, да, с подавляющим большинством, но не высказываем своего мнения, опасаясь, что мы можем быть неправильно поняты, что нам не удастся найти хорошую работу, что нас не поймут другие люди. Ну вот, опять же, пример этой конформности самой, да, когда, допустим, не стоит, наверное, на каком-нибудь концерте рок или панк звезды, да, говорить о своей любви к классике, то есть вот, своей любви, да, и говорить, что вот как бы ваша музыка там, она плохая. То есть, наверное, как бы этого делать не стоит. Ну и еще одно определение массы. Масса как толпа. Масса как толпа. То есть, что это означает? Это означает, что вот это понимание, следующий акцент, толпа не рассуждает, толпа не рассуждает, она повинуется страстям. То есть считается, что, в общем-то, сам по себе человек, конечно, он может быть культурным, в общем-то, может, конечно, но в толпе он всегда превращается в варвара, потому что толпа – это безликость, это общее чувство какой-то эйфории. Да, сами по себе мы можем быть очень мирными людьми, но оказавшись в толпе, оказавшись подчиненными вот этому инстинкту, вот этой самой стадности, да, мы можем быть способны на такие действия, которые, в общем-то, от себя в жизни, может быть, никогда не ожидали. В общем-то, считается сегодня, в современном мире, считается, что масса, ну, конечно же, она изменилась, да, сегодня массы стали образованными, информированы в современном мире. Сегодня, в общем-то, массовая культура, мы можем записать, да, современное понятие, массовая культура – это особенности производства культурных ценностей, это особенности производства культурных ценностей в современном индустриальном обществе. Значит, массовая культура – это особенности производства культурных ценностей в современном индустриальном обществе, рассчитанное на массовое потребление этой культуры. Итак, это особенности производства культурных ценностей в современном индустриальном обществе, рассчитанное на массовое потребление этой культуры. На массовое потребление этой культуры. Что касается вот таких именно особенностей массовой культуры. Ну, во-первых, массовая культура формирует новый общественный слой, или она сформировала, лучше так, массовая культура сформировала общественный слой, получивший название средний класс. Именно массовая культура сформировала общественный слой, получивший название средний класс. Еще одна особенность массовой культуры. Она мифологизирует человеческое сознание. Мифологизирует человеческое сознание. То есть в этом смысле происходит отказ от рационального начала сознания, то есть от умения, от возможности рассуждать критически и логично. То есть получается, что на самом деле, да, вот целью такой базовой, самой главной массовой культуры является стимулирование прежде всего какого сознания у человека? Потребительского. То есть самое главное для представителей массовой культуры, да, вот для творцов массовой культуры, чтобы люди были хорошими потребителями. Что это означает? Это означает, что как высшая такая сверхзадача, да, вот людей, которые стоят вот у руля, скажем, массовой культуры, это манипулирование, в общем-то, психикой человеческой, это эксплуатация эмоций, инстинктов, подсознательной сферы чувств, в общем-то, человека. Мы с вами, если посмотрим рекламу, да, и какие-то фильмы, неважно, если так понаблюдаем, то мы увидим, что стимулируется очень сильно вот как раз таки момент внушения, заражения вот какими-то идеями, да. Когда мы видим, когда на экране рекламируют какую-то, допустим, минеральную, допустим, воду, да, или какой-то предмет роскоши, то мы хотим себе такое, то же самое, да, почему? Потому что мы видим там на экране счастливых людей, улыбающихся, у которых все хорошо в жизни. Нам кажется, что если мы купим такой предмет, то в нашей жизни тоже что-то изменится, да. Купил сам себе Макдональдс или там Пепси, и, в общем, у тебя все хорошо. Ну, в общем, здесь, конечно, можно очень много рассуждать, и у журналистов даже есть такой вот что-то вроде спецкурса на Лиже у нас, значит, вот кажется, проблема рекламы, вот этого, значит, манипулирования, то есть тоже очень так они интересно предлагают. Нужно сказать, что еще такая особенность, да, завершая разговор о массовой культуре. Итак, массовая культура ориентируется не на реалистические образы. Массовая культура ориентируется не на реалистические образы, не на реалистические образы, а на искусственно создаваемые имиджи и стереотипы. Массовая культура ориентируется не на реалистические образы, а на искусственно создаваемые имиджи и стереотипы. Ну и давайте буквально совсем немножечко проговорим с вами вот базовые понятия субкультура, что такое контркультура, да, доминирующая культура. То есть четвертый вопрос нашей с вами лекции. Значит, субкультура для себя сформулируем. Что это такое? Субкультура – это независимое целостное образование, субкультура – это независимое целостное образование внутри доминирующей культуры. Субкультура – это независимое целостное образование внутри доминирующей культуры, отличающиеся собственной системой ценностей, обычаев, норм. И субкультура – это независимое целостное образование внутри доминирующей культуры, отличающееся собственной системой ценностей, обычаев, норм. А вот еще такой, знаете, своеобразной чертой субкультурной традиции является то, что люди, которые входят в эту субкультуру, не стараются навязать свои какие-то идеалы, свои вот, стандарты, свои ценности обществу в целом. Наоборот, они стремятся как-то себя изолировать, то есть замкнуть, как бы сделать такое очень сложное для вхождения, да, для большинства других людей, вот как раз таки, то есть вот какие-то моменты такие, да, то есть получается, что они пытаются себя каким-то образом все-таки изолировать. Но с другой стороны, в истории культуры очень часто складываются такие ситуации, когда вот эти вот субкультуры или такие вот локальные, да, комплексы ценностей социальных групп, в конце концов, они начинают претендовать на некую такую универсальность и даже противопоставлять себя таким вот фундаментальным принципам, которые в культуре уже господствуют. В этом случае мы можем говорить о контркультуре. Значит, термин вообще контркультура означает способ кардинального изменения, термин контркультура, это способ кардинального изменения ценностных ориентаций эпохи, способ кардинального изменения ценностных ориентаций эпохи. Считается, что, в общем-то, стремление почти всей культуры 20-го столетия к такой вот к универсальности, то есть постоянное контактирование одной культуры с другой и взаимопроникновение, их миграция людей из одной страны в другую, в итоге приводит к появлению маргинальной культуры. Что такое маргинальная культура? Да? Это маргинальная культура. Это культуры групп людей, это культуры групп людей, чьи ценности и модели поведения культуры групп людей, чьи ценности и модели поведения соотносятся с разными культурными системами, но ни в одну не включены полностью. То есть это означает, что маргинальная культура, люди, маргиналы, это люди, которые живут на границах разных групп. Что не успели записать? Хорошо. Вот считается, что как раз таки одна из причин вообще появления того, что же такое маргинальная, да, культура, это одновременное существование человека в контексте, в рамках разных, допустим, культурных традиций. Ну, допустим, пример, да, это эмигранты из деревни в город, это эмигранты, то есть люди, которые приехали из другой страны, и они оказались вот на стыке своей культурной традиции и культурной традиции другой страны. Это, допустим, самые смешанные браки по разным совершенно признакам, по религиозному признаку смешанные браки, по принципу материального достатка, социального достатка, возраста. Ну и так можно как бы провести разные такие причины. Вот, в общем-то, кроме того, маргиналом, да, считается, становится тот человек, который, в общем-то, если он долгое время пытается стать представителем какой-то конкретной группы, которая ему, может быть, нравится, но та его не принимает в силу ряда причин, и вот тогда как бы мы становимся как раз таки маргиналами. Считается, что люди-маргиналы всегда испытывают некоторый такой дискомфорт, вот внутреннее напряжение личности, некоторое растерянное беспокойство. То есть они вот как раз таки постоянно обеспокоены тем, чтобы быть принятым полноценно в ту или иную группу. И они обеспокоены невозможностью этого самого принятие. Ну, соответствующее поведение может быть выражаться. Либо это замкнутость, либо это вот отстраненность, либо такая, да, комплексы в поведении, либо наоборот агрессия, какое-то провоцирование на вот какое-то вполне такое ярко выраженное поведение, да, допустим, там, драку и так далее. В общем-то, считается, что с другой стороны, маргинальная культура в целом, если мы будем ее как бы все-таки смотреть, да, она характеризуется все-таки такой неустойчивостью, эклектичностью, то есть сборная солянка такая своеобразная, разные культуры в себя она включает. С другой стороны, во многом, это тоже базовая черта, именно маргиналы во многом создают вот новые социокультурные слои общества, то есть именно они как раз таки вот помогают сформироваться новому человеку, новому культурному слою, новому культурному обществу.